же возомнил себя мудрым мужем, пловцом в соленом море. Мамонт вынул ключ с траги, перебрал пальцами бусины, и тут в дверь опять постучали. Сомнений не было. Вновь пришла Дара. Странно, но в жидком мозгу отчетливо отпечаталось ощущение стыда. «Повинуюсь Року». Вероятно, он протянул время, замешкался, раздумывая о судьбе, потому что открыл дверь и никого за ней не обнаружил. Коридор был пуст, и массивные золотые бра лишь чуть высвечивали лица на портретах. Взгляд сам собой остановился на одном из них, перехватив живые глаза. Мамонт приблизился к полотну и замер, ошеломленный. На него смотрел Овега, тихий, умиротворенный взор, спокойное лицо, обрамленное белыми волосами и бородой, как ореолом. Как же так? Сколько дней ходил мимо и не замечал? «Я хочу уйти», — признался он, глядя на портрет. «Ты предсказал мне судьбу и смутил душу. Я не готов добывать соль. Веста не открывается мне, а кровля над головой все ниже и ниже». Боковым зрением мамонт уловил тень, бредущую по коридору. Униформа скрывала и пол, и все особенности человеческой фигуры, поэтому он не мог узнать, кто это еще не спит и слоняется по ночным копям. Зато признали его. «Прости, счастливый безумец!» — послышался затаенный голос юного варги. «Это я стучал к тебе. Не могу найти покоя. Ты окончательно смутил мою душу». «Я смутил твою душу?» — переспросил мамонт, снова взглянув на Овегу. «Каким же образом? Я ведь не предсказывал твоей судьбы». «Смутил одним своим появлением. Прежде я всего лишь мечтал о деве, как мечтают все отроки на реке Ура, а теперь бесконечно думаю о ней. Закрываю глаза, передо мной стоит юная валькирия и протягивает мне медальон, такой же, как у тебя». «Знаю, это всего лишь тоскующее воображение, но оно вселяет такие надежды, подвигает к такой степени самообмана, что если она придет сюда, и мои видения не сбудутся, я поступлю, как поступали верцы, когда им бессмертие становилось тоскливым и тяжким грузом. Полагаю, все твои видения сбудутся». — утешил мамонт. — Ты уверен? Ты чувствуешь мою роковую предопределенность? Нет, — нет-нет, не чувствую, — заспешил он, глянув на портрет Овеги. — Я слепой и безмудрый, но по земной житейской логике так должно случиться. Мне неизвестна такая логика. Это понятно. Она — удел изгоев. В чем же суть житейской логики? Скажи мне. Мамонт неопределенно пожал плечами. «Многие хотят получить из рук валькирии железного сокола, и только по одной причине — прийти и вкусить соли знаний. Твои же помыслы бескорыстные. Ты уже здесь и, должно быть, по горло насытился и солью, и хлебом. Полагаешь, для девы важнее всего бескорыстие?» «Думаю, да. Девы все-таки живут на земле. Они женщины. А все женщины хотят, чтобы их просто любили. Ни за что». Варга долго и внимательно смотрел в глаза мамонту. «Вижу, ты сказал правду. И все равно еще больше смутил душу. Мне стало еще неспокойнее и труднее. Почему? Да потому что трудно или вовсе невозможно находиться рядом с человеком, уже избранным девой. Меня одолевает зависть. А это чувство — удел изгоев. Ничего, сегодня ты освободишься от таких мерзких чувств, — заверил мамонт, — и успокоишься. Это не я, ты счастливый безумец, потому что у тебя еще все впереди. Придет день, когда ты со своей девой отправишься в путь. Но от дождей разольются реки в горах и затопят дорогу, и вы станете ждать, когда схлынет паводок, купаться и загорать под солнцем, а ночью ты почувствуешь солнечный ожог».